житие святого отца нашего Филиппа, митрополита Московского и всея России. Память 9-22 января. Великий святитель Московский Филипп происходил из знатного и древнего боярского рода Калычевых, вышедшего из Пруссии в XIII веке. Отец святого Филиппа, боярин Стефан Иоаннович, был важным сановником при дворе великого князя Василия Иоанновича 1505-1533 и пользовался его расположением и любовью. Не ослепляясь, однако, высоким саном, он отличался редкими душевными качествами, праведностью, мужеством и милосердием. И супруга его, Варвара, впоследствии принявшая иноческий сан с именем Варсонофии, была женщиной набожной и благочестивой. В своей жизни супруги Калычевы старались осуществить заповедь Господа о любви к ближним, а потому двери их дома всегда были открыты для братьев Христовой, нищих, сирых и недужных. 11 февраля 1507 года у них родился первенец, которого они назвали Феодором, будущий митрополит Филипп. Несомненно, родители Феодора приложили все старания к тому, чтобы дать своему сыну самое лучшее воспитание. Благочестивая мать вложила в чистую душу ребенка семена добра и благочестия. Когда же Федор подрос, его отдали учиться грамоте. Книжное учение в школах того времени было преимущественно церковным и, следовательно, как нельзя лучше отвечало домашней подготовке отрока и общему направлению его воспитания. Федор прилежно взялся за учение и вскоре его полюбил. Не привлекали Федора более ни шумные детские игры, ни веселье товарищей. Равнодушный к развлечениям мирским, богобоязненный отрок имел, однако, свои привязанности. С первого же шагов своего учения он полюбил чтение богослужебных книг Священного Писания, творений святых отцов и особенно жизнеописаний прежде живших и досточудных мужей, откуда он почерпал уроки праведной жизни. Любил Федор посещать храм Божий, с благоговейным вниманием прислушивался к умилительным церковным песнопениям и всего более и более утверждался через это в своем стремлении к правде, к жизни по Божьим заповедям. Впрочем, живя в доме родителей, Федор не чуждался и мирских занятий, вникал в житейские и хозяйственные дела и скоро приобрел весьма большую опытность в домостроительстве. Это видно уже из того, что впоследствии на Соловках он явил себя образцом хозяином. Как сыну знатного боярина Феодору предстояла высокая служебная деятельность. Его ждала служба государева в рядах воинских и должностях придворных, а для этого, конечно, недостаточно было одного книжного обучения. Необходимо было изучать воинское искусство. Все это хорошо знали родители Феодора и с этой целью приставили к нему в качестве учителей особых слуг. Они должны были обучать Феодора верховой езде, умению владеть оружием и другим воинским навыкам, без которых невозможно обойтись вступающему на службу боярскому сыну. Такие занятия, однако, были не по душе тихому юноше. Только из послушания воли родителей он исполнял все то, что от него требовали воспитатели. Но ум его был устремлен к богомыслию, а все его старания были направлены не к тому, чтобы ловкостью и храбростью превзойти своих товарищей, но чтобы исполнить заповеди Господни. Целомудренный, скромный и обходительный со всеми Феодор не мог поэтому сойтись со своими сверстниками. Он бегал, как огня, ветреных и знатных юношей с их удалью и веселым провождением времени, предпочитая им людей пожилых и опытных, в беседах с которыми старался почерпать для себя душевную пользу. Такая степенность неполитам, чрезвычайное благоразумие в поступках и другие добрые качества Федора возбуждали всеобщее удивление и радовали его благочестивых родителей. Когда Федору исполнилось 26 лет, слух о благонравии юноши, принадлежащего к знатной фамилии, достиг двора царского. Имя Федора Калычева сделалось известным самому великому князю Василию. Но вскоре последовала кончина Василия Иоанновича 3 декабря 1533 года. И только после воцарения малолетнего сына его, Иоанна IV, под опеку матери и бояр, Федор был призван на службу к царскому двору вместе с другими детьми боярскими. За свои прекрасные качества он был скоро приближен к государю, который полюбил Федора. Можно было даже заметить, что детская привязанность к нему государя постоянно усиливалась. Какая блестящая будущность ожидала впоследствии этого молодого придворного? И кто бы мог даже в более зрелом возрасте устоять перед соблазнами властолюбия? Но не могли прельстить Федора его успехи в придворной жизни. Наоборот, здесь-то, при великокняжеском дворе, он увидал всю суету мира и непрочность земных благ. Увидел, как трудно сохранить себя от козней боярских или легкости нравов, царившей при дворе. Среди шума и блеска придворного Федор жил одиноко, своими думами о вечном спасении и нисколько не изменился в образе жизни. Не переставал быть кротким и мужественно отражал все соблазны, какие встречались ему на пути. С раннего детства, настроенный набожно, научившись смирению, послушанию и целомудрию, этим главным обетом монашества, Феодор был уже недалек от решимости оставить мир и посвятить всего себя на служение Богу. Несомненно, поэтому он не вступал в супружескую жизнь в том возрасте, в котором по обычаю времени вступали другие. И вот вскоре настал час, когда сам Бог призвал его к жизни лучшей. Произошло это так. Правление Елены Глинской полно было смутами и раздорами среди бояр. Самовластие ее любимца, временщика князя Телепнева-Оболенского, вызвало против себя возмущение государева дяди, князя Андрея Ивановича Старицкого. На поддержку его мужественно выступили вместе с другими и некоторые из бояр Калычевых. Однако дело князя Андрея не увенчалось успехом, и он принужден был сдаться. Но вопреки клятвенному обещанию Оболенского в сохранении ему жизни и свободы, Андрей был заключен в темницу, где и умер. Его приверженцы подверглись жестоким казням. Родной дядя Федора, боярин Иоанн Иоаннович Умной Калычев, был подвергнут пытке и заперт в темнице. Трое других Калычевых биты кнутом и повешены. Эти несчастные события не могли не подействовать на впечатлительную душу Федора. Ему стало невыносимо оставаться при дворе. И тут-то, быть может, он стал жалеть о том, что заранее не уклонился от всяких треволнений мира к уединенной монашеской жизни. В молитве в храме Божьем искал он успокоения. Однажды в день воскресный, вскоре после описанных событий, в июне 1537 года, Феодор был в церкви на литургии. Во время чтения Евангелия он услышал слова: «Никто же может двема господинама работайте, либо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родите начнет, не можете Богу работайте и мамоне». Священные слова Евангелия, которые и ранее слыхал Феодор, на этот раз поразили его. До такой степени они отвечали его внутреннему настроению и внешнему положению. Феодор принял их за внушение свыше, за лично к нему обращенный призыв Христа Спасителя, и его сердце возгорелось огнем любви божественной. Тут же, без колебаний и навсегда, решил он удалиться от суетного мира, чтобы всего себя посвятить на служение Богу. Но куда было идти? Еще в раннем детстве он слыхал от многих благочестивых странников-богомольцев, что на отдаленном холодном севере, на краю вселенной, в океанской пучине, есть остров Соловецкий. Пустынная его природа, мхи да чахлые хвойные деревья растут на нем. Но зато процвела там обитель преподобных Зосимы и Саватия, славная строгостью жизни своих иноков. Туда-то и решил уйти пустыннолюбивый Феодор. Ему уже исполнилось в то время 30 лет. И вот, никому не открывая своего намерения, Феодор в последний раз посещает кремлевские соборы, преклоняет колено перед мощами великих чудотворцев и лобызает их, прося себе помощи и духовного водительства. «Господи, Боже мой!» — так напутствовал он себя молитвой. «Просветитель и Спаситель мой, и Защититель живота моего, настави меня на путь Твой, и пойду воистине Твоей». Сменив пышное одеяние царедворца на грубые одежды простолюдина, Феодор тайно оставляет Москву. Чтобы сразу порвать все связи с миром, он уходит, даже не простившись с родными. Как ни тяжко это было его нежной, любящей душе. И, уходя, не берет с собой ничего, кроме одежды и небольшого количества хлеба. Трудность пути по пустынным и болотистым местностям, покрытым дремучими лесами, и отдаленность цели путешествия не могли устрашить Феодора и заставить его изменить своему намерению. Гораздо большим препятствием служило для него недостаточное знание дороги. И, вероятно, благодаря этому он уклонился в сторону от своего пути и вышел на равнину Онежского озера. Здесь, в одной из многочисленных прибрежных деревень по названию Хижи, он остановился на отдых и был радушно принят крестьянином Субботою. Рассказы о дальности Соловецкой обители, а может быть, невозможность продолжать путь по недостатку средств, побудили Феодора пожить у Субботы. Но чтобы не быть ему в тягость, он трудами рук своих платил за свое пропитание, усердно исполняя все возлагаемые на него работы. Видя трудолюбие и кротость неведомого странника, Суббота вскоре поручил ему пасти своих овец. И вот свыше предназначенный быть пастырем стада словесного, по воле Божией стал пасти бессловесных. Так прошло несколько времени. Изнуренные долгим путешествием силы Федора окрепли, изменился и сам он, благодаря непривычному образу жизни. И нелегко было теперь узнать в нем прежнего царедворца. Ничто уже более не удерживало Федора у субботы. К тому же наступала бурная осень, и льды могли на всю зиму прекратить сообщение с соловками. Спешах к тихому пристанищу, Федор простился со своим гостеприимным хозяином и снова отправился в путь. Между тем родители Федора, не зная, куда скрылся их любимый сын, искали его по всей Москве и окрестным городам и селам, и после напрасных поисков предались безутешной печали, считая его умершим. Но Федор был тогда уже далеко. Он плыл по морю к святой обители Соловецкой. Наконец показалась и обитель. Федор вышел на остров, его сердце исполнилось неизреченной радостью, когда он с благоговением вступил в селение великих молитвенников и чудотворцев преподобных Зосимы, Саватия и Германа. Помолившись перед раками преподобных, Федор пошел к игумену, чтобы спросить у него благословения на жительство в монастыре. Алексий, так звали игумена, был добрый и простодушный старец, но строго относился к обязанностям монаха. Он охотно принял пришельца, но наложил на него суровое послушание для приготовления к монашеской жизни. Получив благословение от настоятеля, Федор с покорностью принял возложенные на него послушания и, не ослабевая в усердии, проходил их более полутора лет. Удивительно было видеть, повествует его жизнеописатель, как сын знаменитых и славных родителей, воспитанный в неге и покое, предавался таким суровым трудам, рубил дрова, копал и удобрял землю в огороде, носил камни, переносил большую тягость в рыбной ловле, работал на мельнице и все это делал с усердием. При беспрестанных трудах он не ослабевал духом от телесных немощей и не огорчался тем, что за труды свои вместо благодарности принимает от неразумных людей насмешки, ругательства и даже побои, ибо никто не знал в обители, кто он. Тяжелый физический труд не мешал Федору наложить на себя вместе с ним иго духовное. Он старался вникать в образ жизни соловецких иноков и, подражая в духовной жизни наилучшим из братьев, приводил всех в удивление той решительностью, с какой отсекал подвижник от себя мирские привязанности. Так проводил юный подвижник первое время своей монастырской жизни. Наконец он просил игумена и братью о пострижении. Видя постоянные труды и послушание пришельца, игумен и братья с радостью исполнили его просьбу. Федор был пострижен и наречен в монашестве Филиппом. По уставу иноческому новопостриженный инок был отдан в послушание своему восприемнику, опытному в духовной жизни, старцу Ионе Шамину, который в юности своей был другом и собеседником преподобного Александра Свирского и теперь занимал должность духовника и уставщика в обители. Филипп поместился в келье благочестивого старца и под его руководством начал подвязаться. Вскоре же после пострижения новоначальный инок был послан служить на монастырской кухне. С усердием и в безмолвии трудился он здесь на пользу всей братьи. Спустя несколько времени Филиппа перевели в хлебню. Он и там не оставался праздным, рубил дрова, носил воду и делал все необходимое. Несмотря на тяжелые работы в хлебне и поварне, Филипп никогда не оставлял богослужения. С первым же ударом колокола он являлся в храм монастырский и последним уходил из него. Мало того, возвратясь после дневных трудов в келью своего наставника и после благочестивых бесед с ним святой Филипп снова остановился на молитву. Кто знает, сколько бессонных ночей проведены им в непрерывных стояниях. Когда же истощенное трудами и бдением тело требовало отдохновения, юный подвижник ложился отдыхать на голую землю, положив в изголовье камень. И Господь презрел на смиренного труженика, ободряя его в непосильных подвигах небесным покровом. В Преображенском соборе и теперь указывают икону Богоматери хлебную или запечную, по преданию, явившуюся Филиппу, когда он проходил послушание хлебопекаря. Суровая подвижническая жизнь святого Филиппа не могла укрыться от общего внимания. Все начали говорить о нем, как о примерном иноке, и весьма скоро своим смирением и благочестием он приобрел всеобщую любовь и уважение. А его наставник, старец Иона, радуясь за своего ученика, пророчески предсказал о нем: «Сей будет настоятелем в обители нашей». Но всеобщая похвала не прельщала Филиппа. Он избегал даже и тени славы земной, от которой удалился в монастырь, боясь, как бы ради нее не лишиться Царства Небесного. Его душа искала уединения и пустынного безмолвия. С благословения игумена Филипп удалился из монастыря в глубину острова, в пустынный и непроходимый лес, и стал там жить незримой людьми. И немало лет провел святой Филипп в пустыне. Навыкнув безмолвию и богомыслию в тиши уединения, он, наконец, возвратился в покинутую обитель для того, чтобы по-прежнему терпеливо трудиться вместе с братьями. Игумен Алексий давно уже обратил внимание на подвиги, смиренно-мудрие и рассудительность юного подвижника. Находясь теперь в преклонном возрасте, он сделал Филиппа своим помощником в делах управления монастырем, поручив ему надзор за начальными послушниками. И Филипп всеми силами старался оправдать доверие к нему настоятеля. Через усердное исполнение его заповедей он стал его правой рукой и опорой в старости. С нежностью сына он покоил старца в болезнях и утешал его в скорбях. Прошло 9 лет юношеской жизни святого Филиппа. Отягченный недугами престарелый Алексий захотел сложить с себя должность настоятеля. Имея в виду достоинство Филиппа и общую любовь к нему братьев, он открыл о своем желании передать ему управление монастырем, затем призвал и высказал свое желание иметь его преемником своим. Но тот и слышать не хотел о предлагаемой ему власти, считая по своему смирению более для себя приличествующим повиноваться, нежели наставлять других. Тогда игумен собрал на совет всю братью и сказал: «Я стар, и немощные силы мои требуют успокоения. Кого бы вместо меня избрали себе настоятелем?» На вопросы игумена все единогласно отвечали: «Нет лучше Филиппа к нашему наставлению, ибо никто не может сравниться с ним житием, разумом и опытностью». После того Филипп не смел прикословить общему избранию и согласился на принятие сана игуменского. Алексий немедленно отправил грамоту к архиепископу Новгородскому Феодосию, в которой просил его от имени всей братии возвести Филиппа в сан игумена Соловецкого. Грамоту доставили в Новгород несколько старцев, посланных от обители. Приняв благословение архиепископа, они сказали ему: «Владыка святый, собор Соловецкой обители молит тебя поставить нам в игумены посланного с нами монаха Филиппа». Феодосий благосклонно принял просьбу соловецких старцев, так как и раньше слышал о Филиппе, однако спросил их об избраннике, по смирению уклонившемся от представления своему владыке: «Отчего не вижу его между вами?» И велел привести его к себе. Филипп вошел к святителю и принял от него благословение. Из беседы с ним архиепископ убедился в его опытности и дарованиях. Поэтому он вскоре рукоположил святого Филиппа во пресвитера и вручил ему жезл игуменский. А обращаясь к сопровождавшей его братье, сказал: «Вот отец ваш, имейте его во Христов образ и подчиняйтесь ему со всяким послушанием». Получив от архиепископа для обители церковную утварь и от многих граждан богатые дары, соловецкие иноки отправились в обратный путь. Новому игумену устроена была в обители торжественная встреча. Бывший игумен, собрав свои дряхлые силы, со всей братьей вышел навстречу. Святого Филиппа торжественно ввели в церковь, и затем, когда по произнесении их теней за государя была во всеуслышание прочитана грамота от архиепископа, его возвели на настоятельское место. Потом новый игумен сказал братье свое первое поучение и предложил иереям и диаконам готовиться к божественной службе. 17 августа 1548 года он в соборне совершил первую литургию. В тот день вся братья приобщилась из рук его, и все видели лицо его просветленным, как бы лицо ангела. Приняв на себя сан игумена, вопреки своему желанию и вследствие болезни Алексия, святой Филипп, как только увидел, что сила его предшественника восстанавливается, опять ушел в пустыню. Алексий вторично принял на себя управление обителью. Филипп еще строже подвязался в безмолвии, приходя в монастырь только по праздникам для принятия святых Христовых тайн. Так прошло полтора года. Алексий занемог. Чувствуя приближение кончины, он вызвал отшельника из пустыни и, собрав всю братью, сказал: «Уже я отхожу в путь отцов моих, вы же изберите себе отца и наставника». Затем простился со всеми и тихо предал дух свой Богу. Похоронив старца, братья обители по общему совету, как прежде, стали умолять Филиппа принять над ними старейшество. И тот, сознавая себя законным настоятелем обители, с благословения архиепископа снова принял игуменство, от которого бежал в пустыню. Филипп все силы свои употребил на благоустроение соловецкой обители. В то время монастырские дела были расстроены. Случившийся в 1538 году пожар уничтожил весь монастырь до основания, и, несмотря на заботы игумена Алексия, он оставался почти совершенно необстроенным, ибо строительного материала и денег было недостаточно для того, чтобы восстановить обитель хотя бы в прежнем ее виде. Между тем число братьев увеличивалось, и необходимо было заботиться о ее содержании и в то же время о расширении обители. Много и других забот и трудов предстояло новому игумену, но они не могли устрашить его. Благодаря своим необычайным хозяйственным способностям и личным средствам, святой Филипп в короткое время привел монастырь в цветущее состояние, и справедливо потому он может считаться новым устроителем соловецкой обители, ибо очень многое в ней до сих пор напоминает о его деятельности. Прежде всего, имея нужду для устроения монастыря в больших средствах, Филипп обратил внимание на монастырское хозяйство –